Наконец все стихло. Стало уже совсем темно. На небе высыпали звезды. «И что это было?» – спросил я, не без радости осознав, что все закончилось. «Да без понятия. Я такого раньше никогда не видел. Это явно что-то неземное», – убежденно заявил я. «Ты чувствовал, как оно на нас смотрело?» «Да, аж мороз по шкуре. У меня тоже», — сознался я. Потом, ощутив внезапный прилив смелости, предложил: «Может, сходим туда?» «Завтра», — отозвался Черный. «Нет смысла лезть на рожон». Мы дежурили до 3 часов ночи. Но больше ничего интересного так и не произошло. Впрочем, даже того, что было, мне хватило с избытком. У меня не было ни малейшего сомнений в том, что мы столкнулись с чем-то инопланетным. Даже на рассказ Антона о Марсе я уже смотрел без всякого скептицизма. Если уж здесь ползают металлические червяки, то может быть и все остальное. Был ли я доволен тем, что оказался здесь? Да. Страх прошел. Меня распирала радость от того, что я стал свидетелем столь уникального представления. Что делал здесь этот червяк? Этого я не знал. Но я был уверен, что завтра утром мы пойдем в лес и попробуем это выяснить. «Ложись, спи», — предложил мне Черный в начале 4 часа ночи. «А ты?» «По караулю до 6. Потом разбужу тебя. Ты меня сменишь». «Хорошо», — согласился я, прекрасно понимая, что не смог бы заснуть, не будучи уверенным, что кто-то охраняет мой сон. Заснуть оказалось еще труднее, чем я предполагал. Я ворочался с бока на бок не меньше часа, пока наконец не забылся тревожным сном. Мы сидели втроем на холме возле нашей палатки. Я, Черный и Проф. Олег что-то тихонько рассказывал. Я то и дело поглядывал на лес, в ту сторону, где вчера вечером кувыркался металлический червяк. Мне очень хотелось пойти туда, но я понимал, что надо просто сидеть и слушать Профа. «Мои видения», — рассказывал Олег, поглядывая на нас, — «показывали, что будет, что было, что может быть, раскрывая передо мной совершенно удивительный мир, как я потом разобрался, когда повзрослел. Этот феномен имел простое логическое объяснение. Я наделен был с детством даром телепатического общения с другими «я», который был, который будет и который может быть. И благодаря этому я странствовал по мирам моих иных «я», наблюдая, изучая и обучаясь разным интересным вещам. Если видения соответствовали моему миру и будущему, то я мог уже предупреждать некоторые неприятности, о которых знал заранее. Еще благодаря видениям я мог прокладывать пути, по которым не ходили мои предшественники, используя те нехоженные тропинки моих «я», заполняя пустые пробелы разных неиспользованных ходов. «А что ты имеешь в виду под неиспользованными ходами?» – спросил Черный. «Те вероятностные миры, которые не были реализованы. Каждый серьезный выбор дает тебе вилку. Ты можешь пойти туда, а можешь сюда. Всегда выбираешь одну из двух. Благодаря видениям я реализовал и ту возможность, которая не была использована. Лучше тебе поскорее открыть видение, и тогда никакие предсказания тебе не будут нужны. Ты даже не представляешь, о чем идет сейчас речь. Я прекрасно вижу и понимаю, когда утверждаю, что ты станешь мной. А для тебя пока это всего лишь слова. Вот когда ты будешь видеть и увидишь мир моими глазами, тогда для тебя что-то дойдет. Я не умею входить в разумы, которые не имеют ко мне отношения, поэтому не могу, например, заглянуть в видение Егора. Я еще не настолько развился, поэтому вхожу в разум того «я», который есть, был или будет. Это может быть только я или ты. «Разве можно войти в разум другого человека?» – спросил я. «Да, можно. Об этом я узнал почти случайно. Однажды в мое видение вошел один человек. Я был в видении событий, происходящих многие миллионы лет спустя, в одном очень интересном мире. Мир людей, практикующих магию и собирающих информацию по всем мирам об известных системах и практиках, но не черных или белых, о теоретических основах изначальной эзотерики. Огромные библиотеки с книгами, манускриптами и даже глиняными табличками. Залы с раритетами, артефактами и сакральными предметами. В одном из таких залов передо мной начинает струиться воздух, а затем возникает парень. Когда находишься в видении, ты точно знаешь, что и как должно быть. И тут я чувствую, что его здесь не должно быть. «Привет», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Я давно тебя искал в этих видениях». Этого парня я не знал. Из разговора стало ясно. Он так же, как и я, ходил по мирам. У него был океан знаний и ответов на мои вопросы. Как, впрочем, вопросов непосредственно ко мне. Мы встречались с ним в видениях несколько раз для того, чтобы обмениваться информацией, интересующей нас обоих. В одной из встреч он, в частности, объяснил, как входить в видение других «я». Он это делал очень легко, но до этого мог входить только в видение самого себя, заглядывая не только в свои видения, но и в твои. Именно в ту часть, которая меня интересовала. Меня больше интересовало в твоих видениях, как выжить или предотвратить опасность, стоящую на твоем пути. Это основной принцип. Обладая с детства даром видения, ты очаровываешься. Даже в 4-летнем возрасте я видел, хотя многое не понимал совсем. Я путешествовал по вселенным, как по удивительной стране, получая разные впечатления и эмоции. Ложился спать, закрывал глаза. И в следующий момент я уже не ребенок, а взрослый человек с гигантскими знаниями и приличным опытом. Ты не осознаешь, что где-то там лежит и спит ребенок, просто не помнишь. Мир для тебя абсолютно реальный, не менее реальный, чем тот, в котором ты ребенок. И ты в этом видении можешь быть как несколько часов, так и десятки лет, проживая полноценную жизнь. Жива в мире, где у тебя есть женщины, приключения, ты шляешься по мирам, ввязываешься в какие-то конфликты. 10 лет проходит, и ты пробуждаешься 4-летним ребенком. Вся информация каким-то образом упаковывается в тебе. Но еще не все кончилось. Ты ныряешь в другое видение, даже толком не проснувшись. От таких захватывающих путешествий голова идет кругом. Поначалу я даже не сталкивался с теми моментами, как погибну. Я ходил и ходил, не способный оторваться от новых ощущений. Эти времена, прошлые времена. Проф немного помолчал. «Поначалу я шел автоматом, не зная, как у меня это получается», – продолжил он. «Телепатическая коммуникация с двойниками моих «я» происходила сама собой. Затем попробовал влиять, выбирая видение, наиболее интересное мне на тот момент. Это получилось. Все больше набирая информации, я приступил к картографированию всех событий, процессах, в которых я задействован. Среди видений были события из моей реальной жизни, которые потом через некоторое время стали происходить, повторяя все до мелочей, как я это видел. Именно тогда я серьезно призадумался. Литературы об этом не было, и не у кого было спросить. «А как относились к вашим путешествиям ваши родители и друзья?» – снова спросил я. «Никак. В юном возрасте я вообще считал, что все как я. Поэтому вопросов никаких не задавал. Я считал, что если вокруг все такие же, как я, о чем, собственно, можно говорить? Сработала примитивная система защиты. Только потом я осознал, что все вовсе не так. Но это уже ничего не меняло. Я странствовал по видениям своих «я». Весь объем знаний вливался в меня бесконечным потоком. Входя в видение, ты не найдешь никаких отличий от реальности. Когда видения начинают сбываться в твоей жизни, ты действительно обнаружишь, что реальные события ничем от них не отличаются. Если бы я реально не обладал видениями, я бы давно был мертв. Благодаря видениям я выбираю цепочки наиболее безопасных путей. То есть знаю, что вот там-то меня убьют или убили. И я до этого сворачиваю на неиспользованный путь. Потому что знаю, понимаешь? Иду другой тропинкой, не оказываюсь там, где меня убьют. У меня есть лучший источник информации. Это я сам. Все эти я, которые были, будут и которые есть. И все благодаря беседе с этим парнем. Всего несколько бесед. Парнем, непонятно откуда взявшимся, в зале артефактов. Он меня научил, как точно и вовремя правильно определять, когда кто-то посторонний вмешивается в твои видения. Я не смогу это объяснить на словах. Тебе самому нужно выйти лично. В то место, где я с ним расстался. И пообщаться. Понимаешь, в чем дело? Он внимательно посмотрел на Черного. Нет, покачал головой Антон. Вот там, в будущем, я определенное количество миллионов лет спустя встретился с этим парнем. Если ты выйдешь в тот район, то в процессе общения с этим парнем ты будешь мной, который много миллионов лет спустя. И ты получаешь ту же информацию, что и я. Но она не переводится на человеческий язык. Не существует здесь таких языков. Ясно. А как на него выйти? Намерение. И только намерение. Как я это сделал, когда целенаправленно рылся в этих сетях? Я ложусь спать? Смотрю вперед, в бесконечность. Мне нужна цель. Мне нужно знание стольких-то лет, событий. Я прорываюсь вглубь, буквально превращая всего себя в луч, уходящий туда, в бесконечность, которая завязывается на того я, который будет. И удерживаю себя в этом состоянии небольшое количество минут перед тем, как заснуть. Я засыпаю. Щелк. Система срабатывает. И так я свободно забираюсь в любую точку временной вероятности этой системы. «А можно научиться видениям?» – спросил я. «Что для этого нужно?» Повторю то, что сказал. «Для этого нужно намерение». Проф посмотрел на меня. От его взгляда меня бросило в дрожь. Один из законов магии гласит: «У того, кто впервые создает намерение, могут пройти годы, прежде чем оно сработает. Но если он развил свое намерение, он может многое с минимальными затратами времени. Когда его намерение создает тысячи миров, ему требуются секунды. Чтоб от рождения мог сделать, я должен был создать предпосылки. Что я и делаю по отношению к Черному. Это не меркантильный интерес. Был первый, рядом с ним мы никто. Никто и звать вас никак. И он погиб. Когда я проснулся, шел уже 9-й час. Черный меня так и не разбудил. Сам он спал рядом. Прислушавшись к его дыханию, я потихоньку вылез из палатки. Небо затянули тучи. Было довольно сыро. Я несколько минут постоял, вглядываясь в лес, после чего снова забрался в палатку. Залез в спальник и стал ждать, когда проснется Антон. Черный проснулся через 15 минут. Вылез из палатки, я выбрался вслед за ним. «Почему не разбудил?» – спросил я. «Да не было уже смысла», – ответил Антон. «Утро. Рассвет. Уже не могло ничего случиться». «А если бы случилось?» «Ну, значит, нам не повезло», – сказал он. «Как спалось?» В его голосе я уловил усмешку. «Не знаю, вроде бы неплохо. Что-нибудь помнишь?» «Что именно?» – спросил я. «Ты, я, проф. Здесь, на холме». Наверное, мне не хватало именно этой подсказки. Слова Черного буквально подняли из глубин моей памяти целый пласт воспоминаний. Сначала я этому удивился. Как я мог все это забыть? А затем ощутил восторг. Выходит, Антону снилось то же самое. «Ты тоже это видел?» – спросил я. «Точнее, тебе снилось то же самое?» «Да», – кивнул Черный. «Проф рассказывал нам о своих видениях». «Ладно. Потом об этом поговорим». Он взглянул на лес. «Ну что, сходим туда?» «Конечно», — с готовностью согласился я, все еще находясь под впечатлением от сна. Мы спустились с холма и направились к лесу. Я ожидал увидеть взрытую землю и поломанные кусты. И был безмерно удивлен тем, что нам не удалось найти никаких следов присутствия ночного монстра. Нетронутые кусты, непримятая трава. Словно бы и не было здесь извивающегося своими звеньями суставами механического червяка. Что ж, Они умеют работать чисто, подвел итог нашим поискам Антон. Ладно, пойдем завтракать. К моему удивлению, сразу после завтрака Антон начал собираться. Едем домой, сказал он. Ты же хотел остаться еще на сутки. Это уже бесполезно. Больше они не появятся. По крайней мере, в ближайшее время. Да мы и так перевыполнили план. Теперь ты сам можешь рассказывать сталкерские байки. По губам Антона скользнула улыбка. Так что пора домой. У него с самого утра не было настроения. Заокеанские боссы требовали результатов. А он по-прежнему топтался на месте. В последнем письме Дарью ненавязчиво намекнули, что если до конца года он не добьется определенных успехов, его место может занять кто-нибудь другой. Это было несправедливо. С некоторых пор работать в России стало очень трудно. Одно дело давать указания из-за океана, и совсем другое работать здесь, на месте. «Вячеслав Александрович, к вам Виктория Новикова», послышался из-за динамика мягкий голос секретарши. Он уже знал это и сам, просто чувствовал ее запах. Вика пахла фиалками, аромат был нежным и утонченным. Запах самой секретарши напоминал запах душистого мыла, стойкий, но довольно искусственный. «Пусть войдет», – распорядился он, нажав кнопку селектора. Дверь открылась. Вика вошла в кабинет. Было видно, что она заметно нервничает. Оно и понятно, провалило дело. А у них не слишком жалуют неудачников. «Здравствуйте, Вячеслав Александрович», – робко произнесла она. «Сядь», – произнес Дарий, хмуро глядя на девушку. Вика подчинилась. Села на краешек стула, поджала губы. Нервничает, переживает. Аромат фиалок начал пропадать. Его быстро вытеснял стойкий запах страха. Интересно, почему они так все его боятся? Неужели он действительно такой страшный? «Ты должна была действовать аккуратнее», – сказал он. «Нельзя было спешить. Неужели Лара не предупреждала тебя?» «Но Егор собирался порвать с ними», – возразила девушка. Ее пальцы нервно теребили ремешок сумочки. «У меня был шанс помешать ему это сделать, и я попыталась его использовать. И в итоге провалила дело. Неужели ты не понимала, что они сразу возьмут тебя на карандаш?» «Поторопилась похвастать перед Ларой своими успехами. Вот тебе результат». Дарья вздохнул. «Простите». Вика опустила голову. «Я виновата. Это я знаю без тебя». Хозяин кабинета задумчиво посмотрел на девушку. Он вызвал ее к себе, чтобы еще раз взглянуть на нее, почувствовать ее состояние, понять, не пора ли с ней расстаться. Она неудачница. Из трех последних заданий провалила два. И провалы оба раз были совершенно необязательные, глупые. Понятно, что она совсем еще девчонка. Но в их деле ошибок не прощает никому. Вика сидела, опустив взгляд. Красивая она. Неудивительно, что этот парень на нее клюнул. Есть в ней что-то утонченное, благородное. Хотя в их работе благородство не в чести. «Ладно, я подумаю, что с тобой делать», – произнес он. «Можешь идти. И передай, пусть позовут Кротова». «Хорошо, Вячеслав Александрович». Вика торопливо поднялась. Запах страха стал быстро исчезать и снова запахло фиалками. «До свидания». Дарий ничего не ответил. Проводив девушку взглядом, опять вчитался в письмо заокеанских боссов. До Нового года осталось чуть больше 5 месяцев. Если за это время ничего не сделать, то с января в этом кресле будет сидеть кто-то другой. Валентин пришел через несколько минут. Глядя на этого человека, Дарий каждый раз удивлялся. Как он сумел подняться так высоко. Да, его очень ценят за океаном. Именно оттуда его и рекомендовали на эту должность. И рекомендация верхов равносильна приказу. Хотя непонятно, как он сумел снискать себе такую репутацию. За ним нет никаких громких дел. «Садись, Валентин», – предложил Дарий. «Спасибо». Помощник опустился в кресло. «Не сердись на Вику. Она еще слишком молодая и неопытна». От Кротова пахло затхлостью подземелья. Запах был достаточно неприятным. «Разве я когда-нибудь на кого-нибудь сердился?» Дарий приподнял брови. «Извини, просто я решил, что ты не в духе». Валентин был единственным, кто порой позволял себе общаться с ним на «ты». Дарий не без основания подозревал, что Кротов регулярно пишет отчеты за океан через его голову. Для этого его сюда и поставили. Присматривать, сообщать о том, как идут дела. Если все будет хорошо, это пойдет Валентину в актив. Если будет провал, то неудача припишет ему, Дарию. «Нас торопит Валентин», – произнес хозяин кабинета, задумчиво глядя на помощника. «От нас ждут результатов. У нас провал за провалом, по всем фронтам. С Неманом снова промашка. Мы опять там же, с чего начинали». «А время идет», – он вздохнул. «Ты говорил с Кленовым?» Игорь Кленов был лидером Марса, группы черных сталкеров. Как и черные археологи, эти ребята рассматривали зоны исключительно как источник наживы. Не брезгали ничем, могли убить, обмануть, украсть. Весной марсиане выследили сталкера-одиночку, ходившего в одному ему известную зону. Парня убили и закопали там же в зоне. Информацию о зоне продали Дарию за 600 тысяч долларов. Зона оказалась очень перспективной. Сделка была выгодной. В душе Дарий презирал этих людей, но был вынужден прибегать к их услугам. «Да», – кивнул Валентин, – говорил. «Ничего интересного у них сейчас нет. С Неманом они связываться не хотят, просто побаиваются их. Но при случае готовы исследовать указанные нами зоны, быть проводниками». «Понятно. А что с поиском? Все так же?» «Да, на словах они готовы к сотрудничеству, но на деле ничего стоящего от них получить так не удалось. Идет лишь информация об известных зонах. В некоторых случаях наши аналитики выявили явную дезинформацию». «Рука конторы?» «Скорее всего. Пытаются выведать нашу информацию. Сами же ничего полезного никогда не дают. Тогда стоит послать их подальше и не тратить на них время и деньги». Дарий задумчиво потер подбородок. «Что еще?» Ему показалось, что Валентин чего-то не договаривает. «Да», – нехотя признался тот. Полез в карман, вынул блокнот. Вырвал из него листок и протянул Дарию. На листке были указаны координаты. 57 градусов 14Н. 57 градусов 55Е. «Что это?» – спросил Дарий. «Координаты зоны?» «Район Малепский», – ответил Кротов. «Случайно узнал, что какие-то ушлые товарищи собираются построить на месте с этими координатами центр по изучению аномальных явлений. Проекту даже помогают местные власти. Было бы неплохо сразу дать этим деятелям по рукам или взять все под свой контроль. Я бы мог и сам, но будет лучше, если с местным начальством поговорите именно вы».